этом городе нет ни души. Дышит спину мою город-призрак, и мне некуда больше спешить. Мы у края стоим слишком близко. Я к тебе подбираю пароль и пытаюсь читать твои мысли. Под порядковым номером ноль друг у друга мы значимся в списках. Ты меня от себя отключи, разрезай на куски провода. Хочешь — смейся, хочешь — кричи, хочешь — просто читай по губам. Мы по встречной на скорости мчим, неисправны давно тормоза. Ты меня от себя отключи, отключи от себя навсегда. Я пытаюсь согреться в ночи, грею душу надеждой на счастье. Мы его не смогли приручить, мы его разорвали на части. Я не помню ни чисел, ни дней, удаляю из памяти имя. Но с тобой, чтоб не стало больней, друг от друга уже отключили. Разрезай на куски провода. Хочешь — смейся, хочешь — кричи, хочешь — просто читай по губам. Мы по встречной на скорости мчим, неисправны давно тормоза. Ты меня от себя отключи, отключи от себя навсегда. Хочешь — кричи, хочешь — просто читай по губам. Мы по встречной на скорости мчим, неисправны давно тормоза. Ты меня от себя отключи, отключи от себя навсегда.